Добравшись до первого поворота, император прилип к стене, вынул из кармана зеркальце Алисы и с помощью его оценил обстановку за углом. Вроде бы все чисто, но внутреннее чутье подсказало бывшему спецназовцу, что какой-то сюрприз там все же есть. Осторожно выглянув за поворот, капитан прощупал ближайшие плиты пола шпагой. Затем достал из кармана маленький кусочек шлема и швырнул его вперед. Разряды молнии, вырвавшиеся из стен, вонзились в обрубок шлема, и он плюхнулся на пол уже в виде лужицы металла. «Профессионально работает», — одобрительно кивнул Антон. «И как же он туда пройдет?» — судорожно вздохнула Алиса. «Капитана пройдет, однако», — почесал метриловой дубинкой спину Ур. И капитан прошел. Правда, для этого ему пришлось вернуться, нашинковать на полосы то, что осталось от доспехов. Короткими тычками шпаги бластера император сварил их концы между собой, а потом ловко закинул получившуюся полосу так, что она встала в расколин между стенами, точно в том месте, где была заготовлена ловушка. Коряво сваренная стальная полоса вспыхнула, наливаясь малиновым светом, и пока она принимала на себя основной заряд, капитан лихим перекатом по полу миновал опасную ловушку. Но он успел вовремя. То ли доспехи были сделаны из сверхпроводника, то ли еще по какой причине, но они подорвали энергосистему ловушки так, что часть стен за его спиной с двух сторон осыпалась на пол мелким песком. «А доспехи все же пригодились», — хмыкнул Блад. Подождал, пока полоса остынет, и выдернул ее из песка. Вместе с полосой на поверхность вывернулась парочка сиреневых кристаллов. «Куда вас только здесь не навтыкали?» — подивился капитан, прихватив до кучи и их. До следующего поворота Блад дошел спокойно. Также без приключений добрался до первой развилки. А вот потом... Ничто не предвещало беды. Сооруженный из доспехов полосой, капитан постучал по очередной плите пола на своем пути, вступил на нее и ухнул вниз. Похоже, ловушка реагировала на определенный вес, и для ее включения обычного постукивания было недостаточно. «Пит!» От визга Алисы у присутствующих заложила уши. «Да жив, Ан, успокойся, жив!» — тряхнул ее за плечи отец. Успевший вцепиться в край ловушки, злой как тысяча чертей, Блад уже выбирался из провала, что интересно, с железной полосой, которая зазубренная на конце, зацепилась за его пояс с ножнами. Девушка вырвалась из рук отца, бросилась к дверям лифта и начала долбить по нему кулачками. — Откройся! Немедленно откройся! — Алиса, — кинулась к ней мать, — не сходи с ума. — Он же там погибнет! Не обращая внимания на родителей, девушка схватила с пола обломок статуи, начала царапать двери. — Вася, козел! Вася, козел! — бормотала Алиса, старательно копируя надпись капитана. Но все бесполезно, дверь не открывалась. — Не, так не откроешь, — сочувственно вздохнул Драгобич. — А как? — с надеждой посмотрела на него девица. — Мне бы сюда источник тока, ампер на 5, — почесал затылок ученый, глядя на параболическую катушку вокруг рюмки, примотанной к пеленгатору. «Да камешек поприличней!» «Такой пойдет?» — кинулась к нему Алиса, сдергивая с шеи амулет. «О, то, что надо!» — обрадовался юный гений и начал закреплять Алисин мыслефон в фокусе рюмки. «А электричество у нас всегда под рукой!» — покосилась Стесси на ханаков, каждый из которых держал под мышкой по черепашке в резиновой упаковке. «Я не уверена, что это так необходимо», — заволновалась мать Алисы. Смотрите, император уже идет по лабиринту, причем с приличной скоростью. Действительно, скорость прохождения резко возросла. Балат выработал свою тактику и четко следовал ей, углубляя все дальше и дальше в лабиринт. Сначала вперед летели запчасти от шлема, затем шло постукивание, потом на пол ложилась стальная полоса, и Блад шел по ней, готовый в любой момент отпрыгнуть в сторону, если сработает ловушка. Но примитивные ловушки, вроде проваливания плит, не срабатывали, возможно, потому что вес капитана теперь распределялся по стальной полосе. А умные ловушки на его пути пока не попадались. Тем временем, несмотря на протесты родителей Алисы, Драгович закончил доработку аппарата. Ученому самому было интересно, как это, по его выражению хреновина, сработает в новом режиме. К параболической катушке он прицепил два проводка, сунул их в лапки одной из черепашек и направил раструб рюмки на непокорный лифт. «Контакт! Есть контакт!» — откликнулась черепашка и пропустила ток через катушку. Что это было? Направленная инфразвуковая волна, усиленная мыслефоном Алисы или что-то еще, никто, кроме безбашенного ученого, не знал. Но эффект был просто сногсшибательный. Двери лифта чуть не вывернулись наизнанку, рухнув на пол, а кабина на манер пушечного ядра проломилась через стены и разлетелась вдребезги где-то в глубине лабиринта. Алиса попыталась нырнуть в зияющий провал, но ее перехватила Стесси. — Куда ты, дурочка? Там же ловушки, не забывай. — Ур, вперед! Простукивай пол и стены, только осторожно, не прорвались. — Греф, бери ребят, идуй за ним следом. Пусть эти дверцы с собой возьмут. Будем из них мостики над ловушками сооружать. Эхо взрывных экспериментов безбашенного ученого прокатились по лабиринту, заставив вздрогнуть капитана. Что-то вокруг изменилось. Блад задрал голову вверх и понял, что силовое поле, заменявшее лабиринту потолок над стенами, исчезло. На всякий случай он поднял повыше полосу, помахал ей над головой, убедился, что остался жив, отбросил ее в сторону, подпрыгнул и, как кошка, вскарабкался на стену. Отсюда весь лабиринт был как на ладони. Стандартный, с прямыми углами, многочисленными тупиками и круглой серединой, целью его путешествия. Была в нем только одна неправильность — широкий пролом от входа к центру через кучу стен, по которому шествовала его команда, отчаянно ругая Ура. Предок академика так увлекся доверенной миссией, что его метриловая дубинка крушила не только ловушки, но и ни в чем не повинные стены, обломки которых летели во все стороны. — Эй, меня подождите! Блад запрыгал по верхушкам стен в сторону друзей. — Это не по правилам. Я должен прийти первый. — Безобразие! Неарх был в шоке. — Он не проходит лабиринт. Он бежит и прыгает по стенам. А эти ненормальные тупо ломают шедевр древнего зодчества. Это не по правилам. В каком пророчестве говорится, что истинный должен играть по чужим правилам? Василиса с трудом сдерживала смех. Кстати, в данном случае он отправил, не отступил. Вы поставили задачу пройти лабиринт, и он его проходит. А понизу или поверху ему по барабану. Но он там не один. А вы его друзьям присоединяться не запрещали. Кстати, хорошо идут. Интересно, кто будет первым? Я ставлю на истинного, а вы? Черт, чего ты набралась там на чужбине, Алиса? Но, тем не менее, я вынужден признать, пророчество свершилось. Это истинный. Йоан все-таки пришел первым, — торжествующе заключила Василиса.